Второе. Он и впрямь был очень стар. Подернутые пленкой глаза не выражали ничего, кроме потаенной печали. Руки дрожали, на них сильно проступили вены. Но все эти приметы возраста отчасти скрадывались давней привычкой откликаться на нужды других людей. Эта готовность все еще угадывалась в Баркере. «Вряд ли», — начал Алейн, — «мисс Анкрет вполне объяснила, что привело нас сюда. Мы здесь по просьбе мистера Томаса Анкреда. Он хотел, чтобы мы занялись расследованием причин смерти сэра Генри». «Ах, вот как, сэр». «Некоторые члены семьи считают, что вердикт был вынесен чересчур поспешно». «Именно так, сэр». «А что, и у вас самого были какие-то сомнения?» «Так бы я не сказал, сэр», — Баркер сцепил и расцепил руки. «По крайней мере, в начале сомнений не было». «В начале? Ну да, ведь я знал, что он ел и пил за ужином, и как перетрудился, и вообще доктор Уизерс предупреждал его, сэр. А потом, после похорон, сейчас. Не знаю, что и сказать, сэр. Когда миссис Кентиш и миссис Генри и мисс Дездемона все время выспрашивают насчет некоего исчезнувшего предмета, когда слуги все время о чем-то перешептываются, просто не знаю, что и сказать. Исчезнувший предмет — это банка с крысиной отравой? Да, сэр, как я понимаю, она нашлась. И вопрос состоит в том, открывали ее или нет перед тем, как она потерялась, так? Как я понимаю, именно так, сэр. Но последние 10 лет или даже больше эта штука была дома. Сначала было 2 банки, и они хранились в одной из бытовок, потом одну открыли, использовали содержимое и выбросили. Вот и все, что мне известно, сэр. Насчет той, что теперь нашлась, ничего сказать не могу. Миссис Генри Анкрет припоминает, сэр, что видела ее примерно год назад закрытой, а миссис Балливант, это наша кухарка, говорит, что какое-то время назад ее открывали, а миссис Генри кажется, что это не так. И это все, что я могу сказать, сэр. А не знаете, в комнате мисс Оренкурт крысиный яд не использовали? По лицу Баркера пробежала тень неудовольствия. Это мне неизвестно, сэр. Крыс там нет? Насколько я осведомлен, сэр, дама, о которой вы говорите, жаловалась на них одной из служанок. Та поставила капкан, и несколько крыс в него попалось. По-моему, дама говорила, что об отраве она не думала, потому ее и не использовали. Ясно. А теперь, Баркер, я попрошу вас как можно более точно описать, как выглядела эта комната, когда вы вошли в ней утром после смерти сэра Генри. Скрывая дрожь в ослабевшей руке, Баркер прижал ее ко рту, в глазах у него блеснули слезы. «Понимаю, насколько все это для вас тяжело», — сказал Алейн. «Понимаю и прошу прощения. Присядьте. Нет, нет, присядьте, прошу вас». Баркер слегка склонил голову и сел на единственный в комнате стул с высокой спинкой. «Уверен», — продолжал Алейн, — «что если в доме произошло что-нибудь очень дурное, вы желали бы, чтобы зло было наказано». Казалось, в Баркере происходила борьба между профессиональной сдержанностью и личными переживаниями. Неожиданно его словно прорвало, и он выдал классическую реакцию. «Мне не хотелось, чтобы наш дом был замешан в каком-нибудь скандале, сэр. Мой отец служил здесь дворецким при прежнем баронете, двоюродном брате сэра Генри. Его звали сэр Уильям Анкрет. Я прислуживал здесь же, сначала на кухне, серебро чистил, потом лакеем. С театром, сэр», — продолжал Баркер. «Он никак не был связан. Нет, старый джентльмен не имел к этому никакого отношения. Все случившееся было бы для него большим ударом». «Вы имеете в виду то, как умер сэр Генри?» «Я имею в виду», — Баркер поджал дрожащие губы, «я имею в виду все, что здесь происходило в последнее время». «Мисс Оренкурт?» «Тью», — выдохнул Баркер, подтверждая тем самым свою всегдашнюю верность Анкредам. «Слушайте», — вдруг проговорил Алейн, «вы знаете, что вбила себе в голову семья касательно всего этого дела?» Последовало продолжительное молчание, оборванное старческим шепотом. «Я не хочу об этом думать. Я не одобряю подковерные сплетни и не принимаю в них участия». «Ну что ж, в таком случае, — предложил Аллейн, — расскажите мне об этой комнате». Нового он в конечном счете узнал немного. Затемненная комната, скрюченная человеческая фигура на кровати, выглядевшая так, с испугом пояснил Баркер, словно он попытался сползти на пол, вонь, беспорядок и порванная веревка от звонка. «А где же конец?» — поинтересовался Алейн. «То есть где кнопка?» «Она была у него в руке, сэр. Крепко зажата в руке, мы даже сначала не заметили». «А где она теперь?» «В ящике туалетного столика, сэр. Я положил ее туда, чтобы потом починить». «Вы ее не развинчивали, не исследовали как-нибудь специально?» «Нет-нет, сэр, нет. Я просто разъединил ее с проводом и положил в ящик». «Хорошо. Теперь, Баркер, вернемся к тому вечеру накануне смерти, когда сэр Генри пошел к себе. Вы его видели после ужина?» «О, да, сэр, конечно. Он вызвал меня звонком, как обычно. Звонок зазвонил в полночь, и я пошел к нему в комнату. Я прислуживал ему, сэр, после того, как уволился его личный камердинер». «Он позвонил из комнаты?» «Нет, сэр. Он всегда звонил из коридора по пути к себе. Так что, когда он подошел к спальне, я уже успел подняться по лестнице для слуг и ждал его на месте. И как он выглядел? Ужасно. Его так и трясло от ярости». «Из-за семьи?» «Да, он страшно гневался на всех них». «Продолжайте». «Я помог ему надеть пижаму и халат, а он все бушевал, да, видно, и обычные желудочные боли его донимали. Я дал ему лекарство. Он сказал, что примет его позже, и я поставил у кровати бутылку с лекарством и стакан. Собрался уже помочь ему лечь, когда он сказал, что ему нужно поговорить с мистером Реттисбоном. Честно, сэр, видя, как он устал, как ему плохо, я старался его отговорить, но он и слушать не пожелал. Я взял его за руку, и он так и взорвался. Мне стало страшно, я попытался удержать его, но он вырвался». Алейну вдруг представилось, как два старика сражаются в этой гигантской спальне. «Делать нечего», — продолжал Баркер. «Я сделал, как он велел. Привел к нему мистера Реттисбона. У двери он окликнул меня и велел найти двух официантов со стороны, которых мы всегда приглашаем прислуживать на дне рождения. Некий мистер и миссис Кенди. Раньше они работали у нас, а потом завели собственное небольшое дело в деревне. Насколько я понял, сэр Генри хотел, чтобы они засвидетельствовали его подпись под завещанием. Я провел их в спальню, и тогда-то он мне и велел передать мисс Оринкорт, чтобы она принесла ему через полчаса горячий напиток. Он сказал, что я ему больше не понадоблюсь, и я ушел». «Выполнять поручение?» «Да, только предварительно переключил звонок так, что если ему что-нибудь понадобится ночью, он зазвонит в коридоре рядом с комнатой сэра Генри. Это давно было устроено на случай тревоги, но на сей раз, сэр, звонок явно сломался у него в руках, не сработал, потому что пусть даже миссис Генри и не услышала, мисс Десси, с которой они жили вместе, должна была проснуться. У нее, насколько мне известно, очень чуткий сон». «А вам не показалось странным, что он никого не окликнул?» «Так ведь его никто не услышал, сэр. На этой стороне дома стены в комнатах очень толстые, это часть первоначальной внешней стены. Это крыло, сэр, пристроил к замку прежний баронет». «Ясно. А где в это время находилась мисс Оринкорт?» «Она, сэр, оставила общество, а остальные перешли в гостиную». «Все?» «Да, сэр. Все, кроме нее и мистера Реттисбона. И миссис Аллейн, она же гостья. А так все. Миссис Кентиш сказала, что юная леди отправилась к себе в комнату, где я ее и нашел. Мистер Реттисбон сидел в зале». «А что это за горячий напиток?» Старик подробно все описал. «Раньше, до появления Сони Оринкурт, напиток всегда готовила Милли. Потом дело взяла в свои руки мисс Оринкурт. молоко вместе с какими-то ингредиентами оставляла у нее в комнате служанка, приходившая постелить постель. Соня подогревала молоко, переливала его в термос и относила сэру Генри через полчаса после того, как он уходил к себе. Спал он плохо и часто пил молоко посреди ночи. «А что с термосом, чашкой и блюдцем?» «В этот раз их, как всегда, унесли и вымыли, сэр, и все это время они находятся в употреблении. Он хоть немного выпил? Молоко, сэр, как и всегда, было налито в чашку и немного в блюдце для кота. Блюдце стояло на полу, но чашка и термос и лекарства в бутылке были опрокинуты, и молоко вместе с лекарством впитались в ковер. Он принял лекарство? Стакан был грязный, он упал в блюдце. И, разумеется, тоже попал в мойку», — сказал Алейн. «А что с бутылкой?» «Говорю же, сэр, она валялась на полу. Бутылка новая, раньше ею не пользовались. Конечно, мне было очень не по себе, сэр, но я все же постарался прибраться в спальне, не особенно, правда, понимая, что делаю. Помню, я прихватил с собой вниз и грязное фарфоровое блюдце, и бутылку, и термос. Бутылку выбросили, остальное пошло в мойку. Ящик с лекарствами тщательнейшим образом вычистили. Он находится в ванной, сэр, напротив. Убрали до последней пылинки все покои», — добросовестно добавил Баркер. Фокс что-то невнятно пробормотал. «Так», — сказал Алейн, — «вернемся к тому поручению, которое вы должны были передать в тот вечер, мисс Оренкурт. Вы видели ее?» «Нет, сэр, просто постучал», и она ответила, не открывая двери. Баркер неловко закашлялся. «Что-нибудь еще?» «Да так, одна странность», — голос его замер. «Что за странность?» «Кроме нее в комнате никого не должно было быть», — задумчиво проговорил Баркер. «Ибо, как я уже сказал, сэр, все остальные находились внизу, и потом, именно потом, после того, как я принес грог, никто никуда не уходил. Но перед тем, как постучать к ней в дверь, сэр, готов поклясться, я слышал, как она смеется».